Оскорбительные письма. Похоже, я единственная из всех моих знакомых, не возражая против анонимных писем. По крайней мере, на них не нужно отвечать. Первая анонимка пришла несколько лет назад. В ней меня обвинили в финансировании Ирландской республиканской армии. И писавший, или писавшая, по-моему, все-таки он, грозился убить меня в театре на глазах твоей семьи и друзей. Дети настаивали, чтобы я отнесла письмо в полицию, но я, честно говоря, не особенно перетрусила, что-то в почерке и словах подсказывало, что автор письма едва в силах удержать прямо авторучку, не то что автомат Калашникова. У меня есть еще один постоянный анонимный корреспондент, чьи дикие каракули и безумные оскорбления даже на конвертах пару раз привлекли внимание почтовиков и в результате оказались в полиции. Этот субъект обвиняет меня в том, что я активно коррумпирую мэрию и полицию. Судя по всему, у меня в кулаке несколько чиновников из муниципалитета города Лестера. Вечера я провожу в кабинетах мэрии, куря свои мерзкие сигареты и плетя очередную интригу. Ах, если бы мне было позволено курить в кабинетах мэрии. Увы, дни прокуренных кабинетов уже давно миновали. Анонимка прошлой недели состояла из двух исписанных красными чернилами страниц с обвинением в интрижке с принцем Уэльским. Цитирую начало. «Скажу одно, сию ты, сука». Ну, потом еще несколько оскорбительных абзацев и далее. «Я уверена, что ты одна из отвергнутых любовниц принца Чарльза». Причиной возмущения было какое-то мое критическое замечание в адрес принцессы Дианы. «Хотя бы раз в жизни попытайся быть женщиной, просто притворись женщиной и вообрази, каково женщине, когда ее обижает мужчина». Автор подписалась так. Читательница газеты Daily Mail. Отвечаю. Дорогая читательница газеты Daily Mail, благодарю вас за анонимное письмо. Вы совершенно не правы, считая меня отверженной и сгорающей от ревности любовницей принца Чарльза. Я не смогла бы иметь дело с мужчиной, который постоянно носит пиджаки с золотыми пуговицами. Пиджаки с золотыми пуговицами напоминают мне о мошенниках, продающих фальшивые страховые полисы. Кроме того, мне не нравятся туфли-шлепанцы, которые принц Чарльз одевает на каждое вечернее мероприятие. Предпочитаю мужчин в солидной обуви. Я отдаю отчет, что мои доводы целиком основаны на том, что можно счесть легкомысленными соображениями моды. Но для меня все это имеет огромное значение. Однажды я мгновенно разлюбила мужчину за то, что он вернулся из парикмахерской слишком коротко подстриженным. Вы просите представить меня, каково женщине, когда мужчина ее обижает. Извините, но это смешно. В следующем году мне исполнится 50. Первый парень у меня появился в 14. Мне не нужно напрягать воображение, чтобы поставить себя на место оскорбленной женщины. В 16 я бросила театр, потому что мужчина сказал, что на сцене я смотрюсь как чертова дура. Долгие годы я пыталась прятать свой профиль, потому что другой мужчина бросил меня, объяснив это тем, что у тебя нос великоват. Могу продолжать, но не буду. Примеров мужской жестокости слишком много. Поверьте, я всецело сочувствую принцессе Диане в ее дилемме с браком. Вполне допускаю, что в ее брак был вовлечен еще и четвертый человек. Но только не я. Я слишком занята семьей и работой, чтобы участвовать в королевском романе. Да и вообще, с чего вы взяли, что я понравилась бы Чарльзу? Лошадей я боюсь, и от меня нет проку на охоте при стрельбе по птичкам и мелким зверькам. Наконец, меня ни разу не рассмешила передача «Гун-шоу». Юмористическая радиопередача, поклонником которой долгое время был принц Чарльз. Я тут же бы вышла из комнаты, если бы Чарльз начал корчить свои знаменитые дурацкие рожи. Я почитательница Джека Ди, английский юморист, известный тем, что никогда не улыбается. Сумела ли я убедить вас в том, что у меня не было бурного романа с принцем Чарльзом? Надеюсь. Также надеюсь, что вы не делились своими сумасбродными подозрениями с соседями, друзьями или с продавцом канцелярского магазина, где купили эти жуткие красные чернила. Должна предупредить вас, читательница газеты Daily Mail, если я узнаю, что вы публично заявляли о моей связи с Чарльзом, я натравлю на вас мэрию города Лестера, ту ее часть, которую лично коррумпировала. Я вас предупредила. Искренне ваша, Сью Таунсенд, читательница газет «Марксизм сегодня» и «Дейли Телеграф».